как мать младенца учит ходить, так Господь учит нас живой вере в Него. Поставит мать младенца, оставит его самому себе, а сама отойдет, потом велит идти к себе младенцу. Младенец плачет без матери, хочет идти к ней, но боится сделать попытку шагнуть. Усиливается подойти, делает шаг и падает. Так и христианина Господь учит вере в Него, как ходьбе. Вера – духовный путь. Так слаба наша вера, так начальна, как младенец, учащийся ходить. Оставляет его Господь своей помощью и предает дьяволу или разным бедствиям и скорбям. А потом, когда будет крайне нужна помощь, избавиться от них, когда нам нет нужды в спасении, да то ли мы готовы не ходить к Нему, как бы велит смотреть на себя. Непременно смотри на Него и идти к Нему за этой помощью. Христианин усиливается это делать, раскрывает сердечные очи, как младенец расставляет ноги, усиливается ими увидеть Господа, но сердце, не наученное лицезрению Божию, боится своей смелости, спотыкается и падает. Враг и прирожденная испорченность греховная закрывают его открывающиеся сердечные очи, отрывают его от Господа, и он не может подойти. А Господь близко, готов взять к себе как бы на руки, только подойди к Нему верою. И когда сделаешь усилие совсем увидеть Его сердечными очами веры, попадешь на Него сердечным зрением, тогда Он простирает сам руку помощи, как бы берет на руки и прогоняет врагов. И чувствует христианин, что попал на руки к самому Спасителю. Слава благости и премудрости Твоей, Господи! Так в насилиях от дьявола и во всех скорбях надо живо узреть сердцем, как бы пред глазами находящуюся человеколюбивую утробу Спасителя. Смотреть смело в эту утробу, как в неистощимую сокровищницу благости и щедрот, и молить Его всем сердцем, чтобы Он уделил и нам от этого неиссякающего источника благости и помощи духовной. И тотчас просимое будет получено. Главное – вера или сердечное зрение Господа и надежда получить от Него, как Всеблагого, все. Истинно, с опыта. Этим также учит Господь сознавать свою крайнюю нравственную немощь без Него, сокрушаться сердцем и быть в постоянном молитвенном расположении духа.